Глава восьмая. Скандал. Когда Миусов и Иван Федорович входили уже к игумену, то в Петре Александровиче, как в искренно порядочном и деликатном человеке, быстро произошел один деликатный в своем роде процесс. Ему стало стыдно сердиться. Он почувствовал про себя, что дрянного Федора Павловича в сущности должен бы был он до того не уважать, что не следовало бы ему терять свое хладнокровие в келье старца и так самому потеряться, как оно вышло. По крайней мере, монахи-то уж тут не виноваты ни в чем, решил он вдруг на крыльце игумена. А если и тут порядочный народ, этот отец Николай игумен тоже, кажется, из дворян, то почему же не быть с ними милым, любезным и вежливым? Спорить не буду, буду даже поддакивать. Завлеку любезностью и, наконец, докажу им, что я не компания этому Эзопу, этому Шуту, этому Пьеро, и попался в просак точно так же, как и они все. Спорные же порубки в лесу и эту ловлю рыбы, где все это он и сам не знал, он решил им уступить окончательно, раз навсегда, сегодня же, тем более, что все это очень немногого стоило, и все свои иски против монастыря прекратить. Все эти благие намерения еще более укрепились, когда они вступили в столовую отца игумена. Столовой у того, впрочем, не было, потому что было у него всего по-настоящему две комнаты во всем помещении, правда, гораздо обширнейшие и удобнейшие, чем у старца. Но убранство комнат также не отличалось особым комфортом. Мебель была кожаная, красного дерева, старой моды 20-х годов, даже полы были не крашеные, зато все блистало чистотой, на окнах было много дорогих цветов, но главную роскошь в эту минуту, естественно, составлял роскошно сервированный стол, хотя, впрочем, и тут, говоря относительно, скатерть была чистая, посуда блестящая, превосходно выпеченный хлеб трех сортов, две бутылки вина, две бутылки великолепного монастырского меду и большой стеклянный кувшин с монастырским квасом, славившимся в околотке. Водки не было вовсе. Ракитин повествовал потом, что обед приготовлен был на этот раз из пяти блюд. Была уха со стерлядью и с пирожками с рыбой, затем разварная рыба, как-то отменная, особенно приготовленная, затем котлеты из красной рыбы, мороженое и компот. И, наконец, киселек вроде блан-манже. Все это пронюхал Ракитин, не утерпев и нарочно заглянув на игуменскую кухню, с которую тоже имел свои связи. Он везде имел связи и везде добывал языка. Сердце он имел весьма беспокойное и завистливое. Значительные свои способности он совершенно в себе сознавал, но нервно преувеличивал их в своем самомнении. Он знал, наверное, что будет в своем роде деятелем, но Алешу, который был к нему очень привязан, мучило то, что его друг Ракитин бесчестен и решительно не сознает того сам, напротив, зная про себя, что он не украдет денег со стола, окончательно считал себя человеком высшей честности. Тут уж не только Алеша, но и никто бы не мог ничего сделать. Ракитин, как лицо мелкое, приглашен быть к обеду не мог, зато были приглашены отец Иосиф и отец Паисий, и с ними еще один иеромонах. Они уже ожидали в столовой игумена, когда вступили Петр Александрович, Колганов и Иван Федорович. Дожидался еще в сторонке и помещик Максимов. Отец игумен, чтобы встретить гостей, выступил вперед на середину комнаты. Это был высокий, худощавый, но все еще сильный старик, черноволосый, с сильную проседью, с длинным, постным и важным лицом. Он раскланялся с гостями молча, но те на этот раз подошли под благословение. Миусов рискнул было даже поцеловать ручку, но игумен вовремя как-то отдернул, и поцелуй не состоялся. Зато Иван Федорович и Колганов благословились на этот раз вполне, то есть с самым простодушным и простонародным чмоком в руку. «Мы должны сильно извиниться, ваше высокопреподобие», — начал Петр Александрович, с любезностью осклаблясь но все же важным и почтительным тоном. «Извиниться, что являемся одни без приглашенного вами сопутника нашего Федора Павловича. Он принужден был от вашей трапезы уклониться, и не без причины. В келье у преподобного отца Зосимы, увлекшись своей несчастную родственную распри с сыном, он произнес несколько слов совершенно не кстати, словом сказать, совершенно неприличных, о чем, как кажется, он взглянул на иеромонахов, вашему высокопреподобию уже и известно. А потому, сам сознавая себя виновным и искренне раскаиваясь, почувствовал стыд и, не могши преодолеть его, просил нас, меня и сына своего, Ивана Федоровича, заявить пред вами все свое искреннее сожаление, сокрушение и покаяние. Одним словом, он надеется и хочет вознаградить все потом, а теперь, и спрашивая вашего благословения, просит вас забыть о случившемся». Миусов умолк. Произнеся последние слова своей тирады, он остался собою совершенно доволен, до того, что и следов недавнего раздражения не осталось в душе его. Он вполне и искренне любил опять человечество. Игумен, с важностью выслушав его, слегка наклонил голову и произнес в ответ: «Чувствительно сожалею об отлучившемся. Может быть, за трапезой нашою он полюбил бы нас, равно как и мы его. Милости просим, господа, откушать». Он стал перед образом и начал вслух молитву. Все почтительно преклонили головы, а помещик Максимов даже особенно выставился вперед, сложив перед собой ладошками руки от особого благоговения. И вот тут-то Федор Павлович и выкинул свое последнее колено. Надо заметить, что он действительно хотел было уехать и действительно почувствовал невозможность после своего позорного поведения в келье старца идти, как ни в чем не бывало, к игумену на обед. Не то чтобы он стыдился себя так уж очень и обвинял, может быть, даже совсем напротив, но все же он чувствовал, что обедать-то уж неприлично. Но только было подали к крыльцу гостиницы его дребезжащую коляску, как он, уже влезая в нее, вдруг приостановился. Ему вспомнились его же собственные слова у старца: «Мне все так и кажется, когда я вхожу куда-нибудь, что я подлее всех, и что меня все за шута принимают. Так вот, давай же я и в самом деле сыграю шута, потому что вы все до единого глупее и подлее меня». Ему захотелось всем отомстить за собственные пакости. Вспомнил он вдруг теперь кстати, как когда-то, еще прежде, спросили его раз: «За что вы такого-то так ненавидите?» И он ответил тогда в припадке своего шутовского бесстыдства: «А вот за что! Он, правда, мне ничего не сделал, но зато я сделал ему одну бессовестнейшую пакость. И только что сделал, тотчас же зато и возненавидел его». Припомнив это теперь, он тихо и злобно усмехнулся в минутном раздумье. Глаза его сверкнули, и даже губы затряслись. «А коль начал, так и кончить», — решил он вдруг. Сокровеннейшее ощущение его в этот миг можно было бы выразить такими словами: «Ведь уж теперь себя не реабилитируешь. Так давай-ка я им еще наплюю до бесстыдства. Не стыжусь, дескать, вас, да и только». Кучер он велел подождать, а сам скорыми шагами воротился в монастырь и прямо к игумену. Он еще не знал хорошо, что сделает, но знал, что уже не владеет собою, и чуть толчок мигом дойдет теперь до последнего предела какой-нибудь мерзости. Впрочем, только мерзости, а отнюдь не какого-нибудь преступления или такой выходки, за которую может суд наказать. В последнем случае он всегда умел себя сдерживать и даже сам себе дивился насчет этого в иных случаях. Он показался в столовой игумена ровно в тот миг, когда кончилась молитва, и все двинулись к столу. Остановившись на пороге, оглядел компанию и засмеялся длинным, наглым, злым смешком, всем отважно глядя в глаза. «Они-то думали, я уехал, а я вот он!» — вскричал он на всю залу. Одно мгновение все смотрели на него в упор и молчали, и вдруг все почувствовали, что выйдет сейчас что-нибудь отвратительное, нелепое, с несомненным скандалом. Петр Александрович из самого благодушного настроения перешел немедленно в самое свирепое. Все, что угасло было в его сердце и затихло, разом воскресло и поднялось. — Нет! Вынести этого я не могу! — вскричал он. — Совсем не могу и никак не могу! Кровь бросилась ему в голову. Он даже спутался, но было уже не до слога, и он схватил свою шляпу. — Чего такого он не может? — вскричал Федор Павлович. — Никак не может и ни за что не может! Ваше преподобие, входить мне аль нет? Принимаете сотрапезника? — Милости просим от всего сердца, — ответил игумен. — Господа, позволю ли себе, — прибавил он вдруг, — просить вас от всей души, оставив случайный распри ваши, сойтись в любви и родственном согласии, с молитвой ко Господу, за смиренную трапезою нашей. — Нет, нет, невозможно! — крикнул как бы не в себе Петр Александрович. — А коли Петру Александровичу невозможно, так и мне невозможно, и я не останусь. Я с тем и шел. Я всюду теперь буду с Петром Александровичем. Уйдете, Петр Александрович, и я пойду. Останетесь, и я останусь. Родственным-то согласием вы его наипаче кольнули, отец игумен. Не признает он себя мне родственником. Так ли, фон Зон? Вон и фон Зон стоит. Здравствуй, фон Зон! Вы... — Это мне-с? — пробормотал изумленный помещик Максимов. — Конечно, тебе! — крикнул Федор Павлович. — А то кому же? Не отцу же игумену быть фон Зоном! — Да ведь и я не фон Зон, я Максимов. — Нет, ты фон Зон! Ваше преподобие, знаете вы, что такое фон Зон? Процесс такой уголовный был. Его убили в блудилище. Так, кажется, у вас сии места именуются. Убили и ограбили, и, несмотря на его почтенные лета, вколотили в ящик, закупорили и из Петербурга в Москву отослали в багажном вагоне за номером. А когда заколачивали, то блудные плясавицы пели песни и играли на гуслях, то есть на фортеплясах. Так вот, это тот самый фон Зон и есть! Он из мертвых воскрес! Так ли, фон Зон? «Что же это такое? Как же это?» — послышались голоса в группе иеромонахов. «Идем!» — крикнул Петр Александрович, обращаясь к Колганову. «Нет, позвольте!» — визгливо перебил Федор Павлович, шагнув еще шаг в комнату. «Позвольте и мне довершить! Там в келье славили меня!» Что я будто бы непочтительно вел себя, а именно тем, что про пескариков крикнул. Петр Александрович Меусов, родственник мой, любит, чтобы в речи было «plus de noblesse que de sincérité» — больше благородства, чем искренности. А я обратно люблю, чтобы в моей речи было «plus de sincérité que de noblesse». Больше искренности, чем благородства. И наплевать на ноблес. Так ли, фон Зон? Позвольте, отец игумен, я хоть и шут и представляюсь шутом, но я рыцарь чести и хочу высказать. Да-с, я рыцарь чести, а в Петре Александровиче прищемленное самолюбие и ничего больше. Я и приехал-то, может быть, сюда давеча, чтобы посмотреть да высказать. У меня здесь сын Алексей спасается. Я отец, я об его участи забочусь и должен заботиться. Я все слушал да представлялся, да и смотрел потихоньку. А теперь хочу вам и последний акт представления проделать. У нас ведь как? У нас что падает, то уж и лежит. У нас что раз упало, то уж и вовеки лежи. Как бы не так-с, я встать желаю. Отцы святые, я вами возмущен. Исповедь есть великое таинство, пред которым и я благоговею и готов повергнуться ниц. А тут вдруг там, в келье, все на коленках и исповедуются вслух. Разве вслух позволено исповедоваться? Святыми отцами установлено исповедание на ухо. Тогда только исповедь ваша будет таинством, и это издревле. А то как я ему объясню при всех, что я, например, то и то? Ну, то есть то и то, понимаете? Иногда ведь и сказать неприлично. Так ведь это скандал! Нет, отцы, с вами тут, пожалуй, в хлыстовщину втянешься. Я при первом же случае напишу в синод, а сына своего Алексея домой возьму. Здесь нота Бене. Федор Павлович слышал, где в колокола звонят. Были когда-то злые сплетни, достигшие даже до архиерея, не только по-нашему, но и в других монастырях, где установилось старчество, что будто слишком уважаются старцы, в ущерб даже сану игуменскому, и что, между прочим, будто бы старцы злоупотребляют таинством исповеди и прочь. Обвинения нелепые, которые и пали в свое время сами собой и у нас, и повсеместно. Но глупый дьявол, который подхватил и нес Федора Павловича на его собственных нервах куда-то все дальше и дальше, в позорную глубину, подсказал ему это бывшее обвинение, в котором Федор Павлович сам не понимал первого слова. Да и высказать-то его грамотно не сумел, тем более что на этот раз никто в келье старца на коленях не стоял и вслух не исповедовался. Так что Федор Павлович ничего не мог подобного сам видеть и говорил лишь по старым слухам и сплетням, которые кое-как припомнил. Но, высказав свою глупость, он почувствовал, что сморозил нелепый вздор, и вдруг захотелось ему тотчас же доказать слушателям, а пуще всего себе самому, что сказал он вовсе не вздор. И хотя он отлично знал, что с каждым будущим словом все больше и нелепее будет прибавлять к сказанному уже вздору еще такого же, но уж сдержать себя не мог и полетел как с горы. «Какая подлость!» — крикнул Петр Александрович. «Простите», — сказал вдруг игумен, — «было сказано издревле, и начат глаголоть иномя многое некое, даже и до скверных неких вещей, аз же вся слышав глаголах в себе, все врачества Иисусова есть». И послал исцелить и тщеславную душу мою. А потому и мы благодарим вас с покорностью, гость драгоценный. И он поклонился Федору Павловичу в пояс. Те-те-те! Ханжество и старые фразы! Старые фразы и старые жесты! Старая ложь и казенщина земных поклонов! Знаем эти поклоны! Поцелуй в губы и кинжал в сердце, как в разбойниках Шиллера. Не люблю, отцы, фальши, а хочу истины, но не в пескариках истина. И я это провозгласил. Отцы-монахи, зачем поститесь? Зачем вы ждете за это себе награды на небеси? Так ведь из-за этакой награды и я пойду поститься. Нет, монах святой. Ты будь-ка добродетелен в жизни, принеси пользу обществу, не заключаясь в монастыре на готовые хлеба и не ожидая награды там наверху, так это-то потруднее будет. Я тоже ведь, отец игумен, умею складно сказать. Что у них тут наготовлено? Подошел он к столу. Портвейн старой фактории, медок разлива братьев Елисеевых, ай да отцы! Не похоже ведь на пескариков. Ишь, бутылочек-то отцы наставили! А кто это все доставлял сюда? Это мужик русский, труженик, своими мозольными руками заработанный грош сюда несет, отрывая его от семейства и от нужд государственных. Ведь вы, отцы святые, народ сосете! Это уж совсем недостойно с вашей стороны, — проговорил отец Иосиф. Отец Паисий упорно молчал, Миусов бросился бежать из комнаты, а за ним и Колганов. — Ну, отцы, и я за Петром Александровичем. Больше я к вам не приду. Просить будете на коленях, не приду. 1000 рубликов я вам прислал, так вы опять глазки навострили. Хе-хе-хе. Нет, еще не прибавлю. Мщу за мою прошедшую молодость, за все унижение мое! Застучал он кулаком по столу в припадке выделанного чувства. Много значил этот монастырек в моей жизни. Много горьких слез я из-за него пролил. Вы жену мою, Кликушу, восставляли против меня. Вы меня на 7 соборах проклинали, по колодку разнесли. Довольно, отцы, нынче век либеральный, век пароходов и железных дорог. Ни 1000, ни 100 рублей, ни 100 копеек. Ничего от меня не получите. Опять нота Бене. Никогда и ничего такого особенного не значил наш монастырь в его жизни, и никаких горьких слез не проливал он из-за него. Но он до того увлекся выделанными слезами своими, что на одно мгновение чуть было себе сам не поверил. Даже заплакал было от умиления. Но в тот же миг почувствовал, что пора поворачивать оглобли назад. Игумен на злобную ложь его наклонил голову и опять внушительно произнес: «Сказано снова, претерпи, смотритель, не находящее на тя невольно бесчестие с радостью, и да не смутишися, ниже возненавидиши бесчестящего тя. Так и мы поступим». «Те-те-те! Вознепщеваху и прочее галиматья! Не пщуйте, отцы, а я пойду. А сына моего Алексея беру от сели родительскую властью моею навсегда. Иван Федорович, почтительнейший сын мой, позвольте вам приказать за мною следовать. Фонзон, чего тебе тут оставаться? Приходи сейчас ко мне в город, у меня весело. Всего верстушка какая-нибудь. Вместо постного-то масла подам поросенка с кашей. Пообедаем, коньячку поставлю, потом ликерцу. Мамуровка есть. Эй, Фонзон, не упускай своего счастья!» Он вышел, крича и жестикулируя. Вот в это мгновение Ракитин и увидел его выходящего и указал Алёше. «Алексей!» — крикнул ему издали отец, завидев его. «Сегодня же переезжай ко мне совсем, и подушку, и тюфяк тащи, и чтобы твоего духу здесь не пахло!» Алеша остановился как вкопанный, молча и внимательно наблюдая сцену. Федор Павлович между тем влез в коляску, а за ним, даже и не обратившись к Алёше проститься, молча и угрюмо стал было влезать Иван Федорович. Но тут произошла еще одна поясническая и невероятная почти сцена, восполнившая эпизод. Вдруг у подножки коляски появился помещик Максимов. Он прибежал, запыхавшись, чтобы не опоздать. Ракитин и Алеша видели, как он бежал. Он так спешил, что в нетерпении занес уже ногу на ступеньку, на которой еще стояла левая нога Ивана Федоровича, и, схватившись за кузов, стал было подпрыгивать в коляску. «И я с вами!» — выкрикивал он, подпрыгивая, смеясь мелким веселым смешком, с блаженством в лице и на все готовый. «Возьмите и меня!» «Но не говорил ли я?» — восторженно крикнул Федор Павлович. что это фон Зон, что это настоящий, воскресший из мертвых фон Зон. Да как ты вырвался оттуда? Что ты там на фон Зонил такого? И как ты-то мог от обеда уйти? Ведь надо же медный лоб иметь. У меня лоб, а я, брат, твоему удивляюсь. Прыгай, прыгай скорей! Пусти его, Ваня, весело будет. Он тут как-нибудь в ногах полежит. Полежишь, фон Зон? Али на облучок его с кучером примостить? Прыгай на облучок, фон Зон! Но Иван Федорович, усевшийся уже на место, молча и изо всей силы вдруг отпихнул в грудь Максимова, и тот отлетел на сажень. Если не упал, то только случайно. «Пошел!» — злобно крикнул кучеру Иван Федорович. «Ну чего же ты? Чего же ты? Зачем ты его так?» — вскинулся Федор Павлович, но коляска уже поехала. Иван Федорович не ответил. «Ишь ведь ты!» Помолчав две минуты, проговорил опять Федор Павлович, косясь на сынка. «Сам ведь ты весь этот монастырь затеял, сам подстрекал, сам одобрял. Чего ж теперь сердишься?» «Полно вам вздор толочь! Отдохните хоть теперь немного!» — сурово отрезал Иван Федорович. Федор Павлович опять помолчал с две минуты. «Коньячко бы теперь хорошо!» — сентенциозно заметил он, но Иван Федорович не ответил. «Доедем, и ты выпьешь!» Иван Федорович все молчал. Федор Павлович подождал еще минуты с две. «А Алешку-то я все-таки из монастыря возьму, несмотря на то, что вам это очень неприятно будет, почтительнейший Карл фон Мор!» Иван Федорович презрительно вскинул плечами и, отворотясь, стал смотреть на дорогу. Затем уж до самого дома не говорили.